Дэнну я поймал в переходе. Она спешила оставить общую пьянку. Кинула братика на попечение Олови, а это уже показатель, что она не просто так плачет. «Кто?» — прорычал я, схватив ее за плечо и разворачивая к себе. «Я поддат. Вру, я пьян. Я незаметно для самого себя напился в склепе, подальше от всех лишних глаз, и это дало сейчас свой выхлоп. Ваша милость», сдерживая слезы, начала что-то всхлипывать Дэнна. «Молчать, Ваден, без посторонних, запомни, Ваден, без посторонних!» У меня сорвало башню. «Я ненавижу слезы, тем более, если это слезы детей. Кто, как?» «Ваша, Ваден, Коре, Марвук», всхлипы, сдавленные слова. «Ну что ты, малышка, дай тебя обниму. Успокойся, малышка, говори дальше». «Отец предатель, мы с братом дети предателя. Мы недостойны». «Замолчи!» — резко вырвалось у меня. Слишком резко вырвалось, она вздрогнула в моих объятиях. Меня понесло. Пьян на эмоциях после перезахорон моего отморозка. «За мной? Давай! Ты должна это увидеть!» Честно говоря, я не понимал, что делал, пьяный на эмоциях. В общем, сам дурак, но, видимо, накопилось. Планку сорвало. Сорвало башню. Марвуку я прописал сходу. Тут принято бить перчаткой, но у меня чистые руки. Дал пощечину. Мне потом говорили, что глаза у меня были красные от крови. Так это или мне врут, мне пофиг. Я могу предполагать, что это правда. Давление на мозг, усиленные парами алкоголя, стресс и прочие составляющие. «Отвечай за свои слова!» Кто-то говорит моим голосом. «Что я несу? Зачем мне это все? Только что я своего лояльного вассала настроил против себя. Дуэль!» В свое оправдание могу сказать, что я его не унизил матом на местном. Русский мат был, но он тут неизвестен и передает только эмоции, а не смысл. «Коре, Коре!» — кто-то вопил рядом. «Что случилось? Зачем?» «Мне уже терять нечего. Я либо выйду победителем, либо срал я на свое баронство. Отступать мне некуда». Марвок поднимался из-под стола долго. Не иначе, как прикидывал последствия. По сути, а так ли часто будущие бароны вызывают своих вассалов на дуэль? Походу, я создал прецедент. «Ваша милость! Ваша милость!» Кто-то шептал мне в ухо. «Тупые клинки! Тупые клинки!» «Халрик! Спасибо тебе, Халрик! Удержал осколки моего разума, помог!» Марвок долго поднимался. Я видел, что он много хочет мне сказать, но это не при женских ушах. Сейчас же он сдерживался, чтобы не было прямого оскорбления будущего сеньора. «Бой так бой!» — прорычал Марвук, что-то пережевывая отсутствующими зубами. «Зачем?» «Что значит «зачем»? Так надо!» «Естественно, я об этом умолчал. Доказывать пьяным кому-либо свою правоту на словах, значит, заранее быть виноватым. А вот не на словах, а делом, это совсем по-другому. Бей своих, чтобы чужие боялись». Свидетелями поединка были Озвур со стороны Марвука, единственный из рыцарей, кто приближен к моему двору и равный ему по статусу и возрасту. С моей стороны свидетель Бранд, ребенок, но я на этом настоял. Бранд так-то ничего не решает. По законам все за него решает опекун или наставник, а это Олови. Дуэль проводили тут же среди тронного зала. Всем интересно, а я, пьяная скотина, на этом настоял. Почему скотина? Да потому что я хреновый политик. Уже трезвым я это понял. Дал бы себя увести за кулисы, а там бы меня уболтали, что это моя пьяная блажь. Нельзя бить своих вассалов, тем более в моей ситуации. Что это за поединок? Сюзерен против своего вассала. Какой прецедент в истории и законодательстве? Еще раз напомню, тут прецедентное право и мои пьяные кульбиты — это хреновый задел для будущих поколений. Дрались без доспехов. Боевая единица против своего будущего вассала. Кто не понял, я дрался не за себя. Я дрался за справедливость, ну, по крайней мере, за справедливость, как я ее понимаю. Не должны дети страдать за грехи отцов. На это есть кара генетики. «Бой!» — проревел я. «А кто, кроме меня, может отдать приказ о таком? Мой затупленный кролинг пластает воздух». Марвук пока отступает и не спешит на блоки. «Так-то, кролинг, это не мое оружие. Я по инерционному оружию специализируюсь. Но тогда мне было пофиг». «Дед стар, но это не значит, что он слаб. С детства воспитанный на боевых искусствах, но физуха берет свое. В первый раз я пожалел о своем решении скоропалительной дуэли после левого ската. Марвук пошел против прописных истин, и из левого ската вышел не на диагональ, как обычно, а на левую горизонталь, что крайне необычно и против одоспешенного глупо. Он разбил мне лоб, слава богу, хватило реакции отвернуть шею, но все равно первую кровь пролил он. Если кто-то думает, что тупой клинок не может пустить кровь, что тут говорить? Поверьте, даже тупой деревяшкой кровь пускается еще так. Я со ската вылетел по круговой, пятился, кружил, уходил с линии атаки. Первые секунды я, естественно, офигевал от пропущенного, но автоматизм старых наработок позволил сохранить шкуру. Правый скат — отмашка, колющий по мне правый откат, с переходом на левую горизонталь отступаю, заманил отходом по кругу, круговая по клинку, пошел на сближение и нацеливаюсь на перехват правой руки. Скотина сорвался, ушел в отрыв, причем ушел ногами не назад, а ушел ногами по кругу, сука! Я пропустил финт из-за головы. Я привык, что из этой позиции сильно ударить нельзя, и лопухнулся. Клинок скользнул по животу, поцарапал, вскрыл ткань одежды и кожу. На долю секунды ввел меня в шок. А дальше произошло обычное. У меня окончательно сорвало башню. Вам этого не понять. Я молю Бога, что у меня срыв башни происходил не чаще раза в полгода. А если не происходит срыв башни раз в год, то я молю Бога, чтобы у меня произошел очередной срыв башни. Это мое счастье и мое проклятие. Мне не нужно героина, дайте мне адреналина. Клинок пропахал одежду, немного рассек кожу, взрыв башни, нет эмоций, нет чувств, нет памяти, нет разума. Есть цель. Я не стал ничего орать, как кто мог бы подумать. Если честно, то и меня в тот миг уже не было. Был он, другой, тот, кого я прячу даже от самого себя. Он не знает жалости, он не умеет прощать, он всегда спит. Даже если я его тормошу, то не факт, что он проснется. А если он проснется, то я не могу его остановить. Он бьет, а потом я раскаиваюсь за его поступки. И это не оправдание самого себя, как кто-то может подумать. Хорошо вам, для вас слово «берсерк» — это просто звуки, вы его где-то слышали. Вы не стесняетесь говорить о том, что вам неизвестно. А я это знаю на своей шкуре. Я боюсь и ненавижу второго себя. И я люблю второго себя. Вам не понять, каково это знать, что ты ущербный с точки зрения нормальных. Ты же не зассал, не убежал. Просто поднялся с земли и начал бить на поражение. Ты псих с точки зрения нормальных. Ты отморозок. Ты животное. Ты должен умереть на границе, защищая покой хиппи. Ты, сука, виноват, что не сдох там. Это же ваша обычная реакция на таких, как я. Я этого насмотрелся. И не смейте мне говорить, что вы уважаете таких, как я. Вы нас боитесь, потому что не понимаете. Лучше всех, сказал Серега. Рожденные для войны умирают в миру, идут по миру. Уверен, что ты не поймешь скрытой насмешки в этих словах. Кровь меня немного отрезвила, или скорее дала проснуться теневой стороне моей личности. Он был краток, у него нет особых возможностей, но есть то, чего нет у меня, он решил по-другому. Шаг, еще шаг, клинок мне ставит значительный синяк на бедре. Это сейчас нет синяка, а потом будет такая белая полосочка в середине черного пятна размером с кулак, просто по опыту знаю. Но кому это важно? Бью лбом в переносицу, естественно, мажу, цепляюсь зубами за левую щеку, левая обнимает, правая бьет по хребту рукоятью меча в обнимание левой. Что там за вопли? Что я не рыцарь? Мальчики, убивали ли вы когда-то? Я убивал и больше не хочу, а придется. Мы падаем с Марвуком. По-другому и быть не может. Тут все маломерки. И только мы с Антеру были великанами. Соответственно, и массы тела у нас разные. Заломал рыцаря, бил в переносицу лбом, но попадал по загривку. Тупо сел сверху на его тушку, зажал ему руки между своими бедрами. И пошли плюшки от меня. Двоечка, еще двоечка. Кто там воет, что бить стариков нельзя? Еще как можно, но смотря за что. В итоге все вышло не так и плохо. Дуэль, блин, состоялась. Я кулаками ввел в нокаут старика. Старик мне поставил рассечение на лбу и по телу нахлестал. Так что, можно сказать, боевая ничья. Но с моим явным преимуществом. Глава 3. Временное о всяком.